Глава 17. Вика. Лучший способ прекратить истерику — эмоциональная встряска. И меня встряхнуло так нехило. Я смотрела, как блондинка прижимается к губам Раяна, а тот даже и не думает ее отрывать от себя. Я не знаю, сколько прошло времени. Минута или целая вечность — эта парочка наконец-то вспомнила о моем существовании. Точнее, Иманов отстранил от себя девушку. Она смущенно улыбнулась мне. «Упс, неудобно вышло. Но мы не виделись с ним несколько дней. Соскучилась дико, сама понимаешь», — произносит девушка. «Нет, я не понимаю». Раян без слов просто взял и вышел, оставив меня с блондинкой наедине. Мы смотрели друг на друга, оценивая. Меня не подкупила ее милая улыбка. Девушка видела во мне соперницу, и все это проявление чувств — спектакль для одного зрителя — меня. «Кстати, я Варя. Раян сказал показать тебе все, но я думаю, ты устала после дороги. Давай я оставлю тебя на пару часиков и вернусь». Ее тон до того сладкий, что я хочу ее ударить. Да, было бы неплохо привести себя в порядок. «Тогда я пошла», — сказала Варя. Как только за ней закрылась дверь, я шумно выдохнула. Куда она пошла? К Раяну? Будет показывать, как сильно скучала? Боже, о чем я вообще думаю? Мне должно быть плевать и на нее, и на ее парня. Но нутро жжет и печет при мысли, что они сейчас занимаются сексом. В дверь постучали, я вздрогнула и застыла. Человек по ту сторону не дождался моей реакции и вошел внутрь. «Принес чемодан», — произнес Гела. «Спасибо». «Держи». Парень протянул мне бумажный пакет. Я машинально приняла его. «Подумал, что ты можешь проголодаться». «А, да. Поездка в багажнике способствует аппетиту». Не удержалась от колкости. Парень криво ухмыльнулся. «С Раем лучше не спорить, когда он на взводе». «Он всегда на взводе. Валерьянку принимал бы, а еще лучше жрал бы ее с поля с корнем». Гела рассмеялся, а я с удивлением поняла, что чувствую себя спокойно рядом с ним. «А ты забавная, Вика». «А еще я устала». Намек понял. До встречи. Парень ушел, а я подошла к двери и закрыла ее на засов. Мало ли кто еще захочет сюда войти. Я заглянула в пакет, что принес Гела, и пожалела, что была с ним относительно груба. Он принес мне сэндвич, кофе и бутылку воды. Я была так тронута его заботой. Сначала я поела, а потом разобрала чемодан. Здесь в комнате стоял покосившийся комод и односпальная кровать. Вещей у меня с собой было очень мало, потому что из дома Алима я их перевезла. Мне нужно в душ, а здесь его нет. Комната настолько крошечная, что еще немного, и у меня начнется приступ клаустрофобии. Я минут 20 посидела на кровати, а потом решила пойти на поиски ванной комнаты. Взяла с собой все принадлежности, вещи и вышла наружу. Я так и не поняла, что это за здание. Оно огромное, но такое обшарпанное. Мне не хотелось ходить здесь без разрешения и хоть какого-то представления о том, где я нахожусь. Но выбора у меня особо нет. Только если ждать возвращения Вари, а вот ее я видеть не хочу. Я планировала быстро сходить в душ и закрыться в комнате. Немного потопталась на месте. Набралась смелости и пошла на поиски ванной комнаты. Коридор, в который я вышла, был длинным и темным, освещенным лишь несколькими тусклыми лампочками. Такое чувство, что я попала в какой-то фильм ужасов. Я понимала, что, скорее всего, это мое воображение разыгралось, и на самом деле не все так плохо. Но полет фантазии уже было не остановить. Я поежилась, обхватив себя руками. Я услышала какие-то звуки и ускорила шаг. Они становились все громче. Я практически влетела в открытую дверь и замерла. Это был огромный зал. Здесь была куча тренажеров с рингом посередине. Но я все заметила это мельком, потому что сейчас на меня смотрела как минимум дюжина огромных мужиков. Я моргнула раз, другой, чтобы удостовериться, что мне все это не кажется. В горле моментально пересохло. Пульс начал отбивать свой ритм в висках. Сердце, кажется, вот-вот перестанет биться. «Заблудилась, куколка?» — произнес один из спортсменов. «Иди к нам, расскажешь, что случилось!» Со всех сторон слышался свист и смех. Им весело, а меня парализовало от страха. Я кое-как взяла себя в руки и начала пятиться назад. И тут же налетела на кого-то. Сильные руки поймали меня за талию. «Отдохнула?» — услышала голос у своего уха. Резко развернулась и поняла, что это Гела, а с ним легко и безопасно. Я схватилась за его руку и прижалась к боку парня. «Я просто искала ванную», — прошептала. «Эй, Гела, мы первые ее увидели. Иди сюда, не обидим». Я практически вжалась в парня. «Какого хрена тут творится? Так мы помогаем девушке в беде, Рай». Райан встал около меня. Я боялась посмотреть на него, но чувствовала его взгляд на себе. «Это Вика. Кто проявит к ней неуважение, будет иметь дело со мной. Я ясно выражаюсь». В зале повисла неуютная тишина. «Поняли», — ответил за всех один парень. «Пойдем, отведу тебя в ванную». «Это уже Гела». Он взял меня за руку и повел прочь из спортзала. Господи, куда я попала?